Кира. 26 мая 2017 года. Мой сон рождает лабиринт иллюзий, и не понять, где меж мирами грань. Сновидения всегда казались мне самой загадочной частью нашего подсознания. Соединяя реальные события с причудливыми образами, они создают таинственный мир, полный подсказок, скрытых ответов на вопросы, которые мы боимся себе задать. Я с детства видела цветные сны, похожие на отрывки кинофильмов, и даже одно время записывала их в тетрадку, чтобы потом вместе с подружками искать их значение во всяких сонниках. Этой ночью мне приснился странный сон. Будто я танцую на балу в имении графа Леонтьева. Всюду огни, музыка, мелькают знакомые лица, пары кружатся в вальсе. Мой партнер высок и красив. Я узнаю в нем Бориса. Он шепчет мне что-то похожее на миражи, витражи. Еще поворот, кавалеры меняют дам, и передо мной следователь Савельев. Милый, немного неуклюжий и неуместный в этой бальной зале. Я смеюсь. Вы здесь ищете убийцу? Но глаза Игоря Анатольевича серьезны. Нас снова разбивают, меня подхватывает кто-то. «Будьте осторожны, Кира, вы в опасности!» Пытается перекричать музыку Савельев. Но оркестр играет все громче, и я уже не слышу его слов. И просыпаюсь от звонка будильника. «Вставайте, граф, вас ждут великие дела!» Эх, жаль, у меня нет заботливого слуги, как у герцога де Сен-Симона. Примечание. По преданию, такими словами слуга французского аристократа и известного историка герцога Сандрикура Максимилиана Анри де Сен-Симона 1720-1799 годы будил своего хозяина. Используется шутливо, когда нужно разбудить кого-либо. Но дел у меня много, и тоже непростых. Я с радостью готова в них погрузиться, чтобы стряхнуть тревожный осадок сновидений. Наверное, все же стоит позвонить вечером Ниночке. Выговориться. Поделиться. Через час доставят мой заказ с материалами для разбитого витража, и можно будет приниматься за его восстановление. И сегодня же я обещала Борису показать законченные работы и сделать фотографии. При мысли о Левандовском я почувствовала легкое волнение и поспешила привести себя в порядок, чтобы не предстать перед всегда элегантным поляком Золушкой-замарашкой. В то же время не хотелось, чтобы он думал, что я жду его с нетерпением, и принимал нашу встречу за очередное свидание. Поэтому остановилась на летнем рабочем комбинезоне цвета лаванды и простой белой футболке. Мило и не вызывающе. В очередной раз порадовалось мастерство Валентины Степановны. Прическа не доставляла хлопот и выглядела идеально. Я заканчивала завтракать, когда курьер принес посылку. Из осторожности я приоткрыла дверь на цепочку и попросила оставить коробку у входа в квартиру. Курьер удивился, но просьбу выполнил, просунув в приоткрытую дверь накладную для подписи. Дождавшись, пока он сбежит по лестнице, я втащила большую коробку в мастерскую. Стоило мне ее открыть, как и страхи, и девичьи глупости отступили перед восторгом, который испытывает любой художник, взяв в руки новые кисти, резцы или глину. Разложив все необходимое на рабочем столе, я достала большой лист кальки и тщательно прорисовала сюжет витража, сверяясь с эскизами и собственной памятью. Одна деталь вызывала у меня удивление. Надо будет посоветоваться с Борисом, как со специалистом. Возможно, он разрешит мои сомнения, подумала я и снова погрузилась в работу. И не заметила, как пролетело несколько часов. Стук в дверь мастерской заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Что-то я становлюсь трусихой, раз так реагирую на любые звуки. Словно слыша мои мысли, гость громко сказал. «Пани Кира, это Борис!» Задержавшись на секунду перед зеркалом, чтобы поправить волосы, я распахнула тяжелую створку. «Ну, конечно, цветы!» На этот раз господин Левандовский принес мне нежные фрезии, перехваченные шелковой лентой. Они удивительным образом гармонировали с цветом моего комбинезона, как будто гость подсматривал за мной в окно. С очаровательной улыбкой он принял мое приветствие и благодарность. «Такая необыкновенная девушка, как вы, Кира, достойна самых лучших цветов. Я готов приносить их вам каждый день». Сегодня мой гость был одет со сдержанной простотой. Голубые джинсы, Белая рубашка в тонкую полоску расстегнута у ворота. Рукава закатаны, обнажая мускулистые и загорелые руки. «Борис, скоро у меня не останется свободных ваз?» — пошутила я, ставя фрезии в бабушкин фарфоровый кувшин. «А местные флористы запишут вас в VIP-клиенты». «Я понял ваш намек, Кира, и в следующий раз принесу вазу», — он засмеялся. «Мне не терпится посмотреть витражи и те старинные фотографии, о которых вы упоминали. А потом я бы хотел пригласить вас на обед в какой-нибудь уютный ресторанчик с хорошей кухней. Уверен, что вы питаетесь чем попало». «Надо же, Борис угадал. Я вообще не любительница кулинарных изысков. А когда работаю, то и вовсе забываю о еде. Поэтому сейчас в моем холодильнике грустила парочка йогуртов и кусочек сыра. Из последних двух яиц был приготовлен омлет на завтрак. А булочки накануне с аппетитом съел следователь Савельев. Так что от предложения пообедать я не стала отказываться». 7 законченных витражей я расставила вдоль стены так, чтобы на них падал свет из окон. Мы переходили от одного к другому, и я рассказывала о том, какая работа была проделана с каждым из них, какие материалы были использованы для реставрации. Борис слушал с явным вниманием, делал пометки в блокноте для статей в университетском журнале и фотографировал. «Знаете, что привлекло меня в этом заказе? Эти витражи — настоящие произведения искусства. И они отличаются не только манерой исполнения, но и своими сюжетами», — поделилась я тем, что занимало меня все это время. «Они имеют сложную композицию и не повторяются ни в одной детали. И в то же время в них есть какая-то закономерность». «Конечно, есть. Посмотрите, это же очевидно. Тут я вспомнила, что мой гость историк. Это не просто картинки. Эти сюжеты — притчи из различных Евангелий. Возьмем, например, этот витраж, где яркие красные и синие краски. На нем изображено исцеление слепого в Вифсаиде. Эта притча есть только в Евангелии от Марка. Или вот здесь Борис осторожно дотронулся до птицы, изображенной под ветвями необычного растения, напоминающего колос. Это притча о посеве и всходах, тоже от Марка. Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Я на секунду прикрыла глаза, слушая этот спокойный глубокий голос, и подумала, как бы он красиво звучал под сводами костела. А Борис, увлекшись, продолжал рассказывать о других изображениях с легким акцентом, цитируя Библию, а иногда и переходя на польский. «Некоторые сюжеты мне хорошо знакомы. Мне хотелось тоже блеснуть своими знаниями. Вот здесь изображено крещение Христа, а на соседнем витраже — явление воскресшего Христа ученикам». «Все верно, Кира. Это известные притчи из Евангелия от Иоанна». «Я, кажется, понял задумку художника», — воскликнул Левандовский. «Он изобразил по две притчи из каждого Евангелия. Действительно, он был не только талантливым мастером, но и знатоком библейских учений. На последнем витраже мне особенно нравилась тщательно восстановленная виноградная кисть, которая под солнечными лучами казалась наполненной настоящим соком». «Это притча о работниках на винограднике, от Матфея», — пояснил Борис. «Награда зависит от милости Божией. Вот только я не вижу пару для седьмого». «Над восьмым витражом я еще работаю». Я все еще колебалась, надо ли рассказать о печальной судьбе оригинала. Но молодой человек был так искренне увлечен и заинтересован, что я решилась. «Открою вам один секрет. Только умоляю, не говорите ничего Аркадию». «Буду нем, как карп», — шутливо приложив руку к сердцу, поклялся Борис. «Как рыба. Этот витраж разбился в ту ночь, когда здесь, в мастерской, была убита девушка, моя соседка. Ужасная картина вновь встала у меня перед глазами, а глаза защипала. Весь пол был усыпан осколками, и восстановить его уже нельзя». Левандовский посмотрел на меня встревоженно. «Неужели он утрачен?» «Его нельзя восстановить, но можно повторить. То есть сделать точно такой же витраж заново. Я хорошо изучила манеру мастера. Подобрала материалы, краски. Думаю, мало кто сможет отличить мой витраж от остальных. Я успокоилась и говорила уверенно. Не хватало еще, чтобы о потере узнали мои заказчики. «Конечно, Кира, я не сомневаюсь в вашем мастерстве», — поддержал меня Борис, но в его голосе чувствовалось волнение. «Надо же, как переживать за меня». «А как же вы повторите сюжет? Ведь они такие... завива?» — в переводе с польского «замысловатый». Перед началом работы я сделала эскизы всех 8 витражей и запомнила каждую деталь. «У меня отличная зрительная память», — похвасталась я. «Пойдемте, я покажу вам набросок, по которому будут сделаны все фрагменты из стекла». Я потащила гостя к рабочему столу и с гордостью показала свой рисунок. Левандовский внимательно рассматривал его, слегка нахмурившись. «Кира, вы уверены, что ничего не перепутали?» «И точно воспроизвели картинку. Мне кажется, что здесь есть избыточные детали». «О, вам тоже это кажется странным?» Я ткнула карандашом в нижнюю часть листа, где под ногами святого Петра, держащего в руках рыбу, лежали 5 монет. «Они лишние, правда?» «Да, если речь идет о притче о рыбе с монетой, а это определенно она. И у рыбы во рту уже есть 1 монета». Борис был удивлен не меньше меня и стал вспоминать. В Евангелии от Матфея рассказывается, как однажды апостола Петра спросили, заплатит ли Иисус налог на храм. Узнав о разговоре, Иисус велел Петру сходить к морю, забросить удочку, взять первую пойманную рыбу и заплатить налог той монетой, которую Петр найдет у рыбы во рту. Пошел Петр рыбачить, и случилось все именно так, как предсказал Сын Божий. Но речь шла об 1 монете, а здесь их целых 6. «Наверное, это вольность художника», — предположила я. «Думаю, свет играл на монетах, привлекая внимание к картине. Есть еще 1 странность». Борис оторвался от разглядывания рисунка и с любопытством посмотрел на меня. «Мне кажется, что этот последний витраж делал другой мастер». Ух, наконец-то я с кем-то поделилась мыслью, не дававшей мне покоя. Хотя в архиве нет сведений о том, кто именно их автор, но все говорит о том, что эта работа отличается от остальных. Возможно, это был ученик, копировавший работу своего учителя, но в своей собственной манере. И он, не будучи хорошо знаком с Библией, мог и монетки добавить для красоты. «Да, скорее всего, так и было. Главное, что теперь вы восстановите этот витраж, и он будет еще лучше. Вы ведь покажете мне его, когда закончите работу?» Мы стояли так близко друг к другу, что, казалось, я слышала, как учащенно бьется сердце Бориса. И мне хотелось думать, что не старинные витражи были причиной его взволнованности. «На это уйдет несколько дней. Если вы не уедете...» Я в глубине души надеялась, что мы еще не раз встретимся. «Я думаю задержаться на неделю. Хочу поработать в архивах, так что обязательно дождусь конца реставрации. Мне бы хотелось увидеть костел во всем былом величии. А сейчас вы позволите сделать фото вас в процессе работы? Это будет прекрасная иллюстрация к моей статье». И Борис защелкал фотоаппаратом. Когда наша импровизированная фотосессия была закончена, я оставила гостя одного изучать старые снимки костела и ушла в квартиру, чтобы переодеться к обеду. Не идти же с таким кавалером в рабочем комбинезоне. Так что отвергнутое 2 дня назад новое платье все же пригодилось. Выходя из дома, я краем глаза заметила, как из окон салона на нас с любопытством смотрят девочки. Валентина Степановна даже помахала мне рукой, что не ускользнуло от внимания Бориса. «Это здесь вас делают еще красивее, Кира», — засмеялся он и взъерошил пальцами волосы. «Надо мне тоже заглянуть сюда, сделать стрижку». И мы поспешили в ресторан.